Вы думаете, что мне только так показалось? Может быть. Сюзанна закрыла руками лицо, на минуту замолчала. «Я должна была повиноваться приказанию отца», — продолжала снова молодая девушка. Едва он бросил взгляд на герб и имя, выгравированные на медальоне, на лице его показался гнев. «Негодная Темперенса», — проворчал он. «Я не могу больше надеяться на нее, я ее проучу». Измаил внимательно рассмотрел медальон и нажал пружину, которую я прежде не заметила. Медальон открылся. Измаил взял из него маленький локон волос и клочок бумажки. Волосы полетели в камин и в то же мгновение вспыхнули. Потом, обратившись к бумажке, отец мой прочел вслух: «Сюзанне, когда она выучится читать». «Ха-ха-ха! Это чрезвычайно мило!» — вскричал Измаил со смехом. «Жалко, что ты еще не знаешь первых букв азбуки». «Я выучусь читать», — сказала я. «Отдайте мне эту записку, она прислана мне». Измаил бросил на меня грозный взгляд и, не говоря ни слова, начал читать записку. Она была маленькая, но, вероятно, в ней много было сказано, потому что отец мой долго читал ее и время от времени с презрением пожимал плечами. Наконец он окончил чтение, и бумажка полетела в камин. Я кинула, чтобы вырвать ее из огня, но Измаил схватил мою руку и со злорадной улыбкой держал ее до тех пор, пока пепел не улетел в трубу. У меня полились слезы, милорд. Отец не обратил на них никакого внимания. Он вынул из кармана ножичек и стал соскабливать герб и имя, выгравированные на медальоне. «Что вы делаете?» — вскричала я. «Уничтожаю имя, которое тут нацарапано. Это пустяки, на которые не стоит обращать внимания». «Боже мой!» — воскликнула я, рыдая. «Вы счищаете имя женщины, которая принимает во мне участие, которая любит меня». «Для чего тебе нужно знать это имя? Если будешь умна, так я сам скажу тебе его после, когда-нибудь. Впрочем, года через 3-4 ты, дочь моя, будешь десятками считать людей, которые будут любить тебя. Ты будешь очень счастлива, Сюзи. Каждый будет домогаться одного твоего взгляда, одной улыбки. Но, дочь моя, остерегайся двух зол — гордости и легкомыслия. Гордость, называемая дураками, добродетелью, будет заставлять тебя презирать лесть. Легкомыслие, называемое в свете голосом сердца, посоветует тебе полюбить какого-нибудь молоденького джентльмена, у которого сладкий голосок и приятная улыбка. Остерегайся, Сюзанна. Призвание женщины есть, без сомнения, любить и принадлежать мужчине, но ее обязанность сделать выбор не из сотни одного, но из тысячи сотню самых богатых и щедрых. Впрочем, придет время, ты поймешь это лучше. А теперь до свидания, вот тебе твоя игрушка». «Это ужасно», — произнес Бриан с величайшим негодованием. «Сюзанна, этот человек, это чудовище не мог быть вашим отцом. Много есть вещей, которых нельзя объяснить, но их можно чувствовать. Что этот медальон прислала вам ваша мать, я в этом убежден. Что Измаил не отец вам, я в этом тоже убежден». «Нет, Бриан», — грустно отвечала Сюзанна, — «вы ошибаетесь. Измаил был мой отец, но не будем говорить об этом. Слушайте далее». Едва Измаил от меня вышел, в соседней комнате раздался крик Темперенсы. «Отец мой бил ее за то, что она осмелилась передать мне медальон. С этого дня я ее никогда больше не видела. Когда я проснулась на другое утро, я увидела у моей кровати незнакомую мне женщину, которая нанята была на место Темперенсы. С этого дня моя жизнь стала другая. Незнакомая женщина убрала мою голову и надела на меня дорогое платье. Мне хотелось спросить ее, для чего это, но она ни слова не знала по-английски и говорила на непонятном мне языке. Закончив мой туалет, она подвела меня к зеркалу. Я не узнавала себя и в первый раз у меня явилось противоречивое ощущение женщины, желание блеснуть и желание поставить непреодолимую преграду между собою и нескромными взглядами толпы.